Дон Пендлтон. Буря в Техасе. Глава первая. Ночной мрак над техасской равниной начал рассеиваться под натиском серого рассвета, когда с запада появился блестящий двухмоторный самолет «Сесна», низко летевший над ровной поверхностью земли. На борту самолета находились два человека. Пилота, красивого смуглолицего молодого человека, звали Джек Гримальди. Участвуя во вьетнамской кампании, он приобрел богатый опыт полетов на малой высоте, а вернувшись в Штаты, отточил и усовершенствовал свое мастерство. Джек с одинаковым блеском летал практически на всех видах летательных аппаратов. До недавнего времени он служил интересам людей, враждебных человеку, сидевшему сейчас рядом с ним. Пассажир был одет в черный эластичный комбинезон, плотно облегающий фигуру, а такой наряд обычно предпочитают командос, которым необходимо скрытно проникнуть на вражескую территорию. В данный момент человек в черном являл собой ударную группу в составе одного человека. Его талию опоясывал ремень армейского образца, на котором в кобуре висел крупнокалиберный пистолет и другое боевое снаряжение. Грудь крест-накрест перекрещивали патронные ленты и ремни, на которых крепились различные боеприпасы и все необходимое для автономных действий в боевой обстановке. Его лицо и кисти рук для маскировки были зачернены специальной краской. В тусклом свете приборной доски самолета можно было четко рассмотреть только глаза, голубые, с остальным оттенком. Казалось, от их холодного цепкого взгляда ничто не могло ускользнуть. Летчик взглянул на своего пассажира и подавил невольную дрожь. «Судя по сигналам радиомаяка, мы уже на подлете», — сухо сообщил пилот. Человек в черном комбинезоне после небольшой паузы спокойно ответил. «Точно! Прямо по курсу ферма!» Гримальди кивнул. «Окей, приготовился! Будем садиться с первого же захода! Засеки время! От фермы до места посадки! Минута 40 секунд лета!» Пассажир бросил взгляд на часы и категорическим тоном произнес. «Поточнее с цифрами, Джек! Дай мне ровно 90 секунд! 9-0!» «Окей, я все знаю! С момента касания до полной остановки!» «Вот именно!» — одобрительно заметил пассажир, впервые проявляя некоторое подобие эмоций. «Если, конечно, не хочешь оказаться под перекрестным огнем!» «Значит, 9-0!» — подтвердил Гримальди и натянуто улыбнулся. Когда внизу замелькали разбросанные тут и там цистерны и резервуары, палач включил хронометр и начал последние приготовления. Он со щелчком вставил магазин, висевший на шее пистолет-пулемет, потом проверил правильность и надежность крепления снаряжения, вытащил из кобуры здоровенный серебристый атомаг и снял его с предохранителя. Часть патронов к нему палач сам переделал, снарядил картечью специально для предстоящей работы. Наконец, он навинтил глушитель своей работы на покоившееся в кожаной кобуре под мышкой тихое оружие, 9-миллиметровый пистолет «Беретта Бригадир», который с начала войны с мафией фактически превратился в продолжение его руки. Палач ласково называл Беретту «красоткой». «Хорошо бы там была грунтовая полоса», — произнес он как бы невзначай. Гримальди с сомнением хмыкнул. «В прошлый раз я садился на грунтовую полосу, но все равно рельеф там очень сложный». «Это точно», — вздохнул Болан. В полумраке кабины его глаза сверкнули, как синие льдинки. «Ты меня только доставь на место и подними как можно больше пыли, а уж остальное моя забота, как-нибудь разберусь». «Палач разберется, никаких сомнений. Гримальди много раз видел разборки Мака Болана. Каков бы ни был расклад, а парням, которых сподобило оказаться по другую сторону баррикады, не позавидуешь. Это просто какая-то чертовщина. Объекты на этот раз очень хорошо охраняются и кажется неприступным. Почему же потом все так легко рушится по тщательно спланированными ударами этого человека?» Гримальди не мог забыть, как Булан штурмовал Лас-Вегас. Правда, в то время он еще работал на мафию. Он участвовал и в Карибской операции, которая, по сути дела, являлась продолжением битвы в Лас-Вегасе. Увы, но и в Пуэрто-Рико Джек снова оказался в стане врагов Болана. А что же на этот раз? Гримальди отбросил сомнения, отогнал от себя дурные предчувствия и направил нос самолета на крошечную, едва заметную сверху грунтовую посадочную полосу, показавшуюся впереди. В ближайшую минуту его мозг и руки будут заняты привычной работой, и за это он был благодарен судьбе. А что касается остального... Прав Болан или нет, но сейчас они были вместе, в одной команде, и нечего больше ломать голову над крутым поворотом судьбы. «Шасси выпущены!» — вполголоса объявил он. Болан расстегнул ремни, удерживавшие его в кресле, и напомнил пилоту. «Начнем отсчет, когда я выйду из самолета!» «Окей!» — коротко ответил Гримальди. «Да...» Со стороны могло показаться, будто они обсуждали, куда пойти поужинать. А ведь этот дьявол во плоти собирался высадиться на вражеской территории и устроить там кровавую бойню. Он собирался атаковать логово мафии, которая защищает не менее дюжины профессиональных убийц при поддержке целой армии местных рекрутов. Голану придется сделать все мыслимое и немыслимое, чтобы уничтожить зверя в его логове. Или умереть самому. А зачем? Ради чего? Гримальди казался непостижимым. Такой образ жизни... или смерти? Он выровнял машину и сбросил обороты двигателей. Колеса коснулись земли, и облако пыли взметнулось вверх позади самолета. «Ваше прикрытие, мистер Блиц!» — пошутил пилот. Но в воцарившейся вдруг тишине шутка прозвучала слишком громко и зловеще. Слева промелькнуло слабо освещенное убогое строение. Периферийное зрение Болана безошибочно уловило там какое-то движение. По обеим сторонам посадочной полосы вспыхнули прожекторы. Пилот притормозил перед разворотом. В это время дверь в дальнем конце кабины с треском распахнулась. Человек в черном выкрикнул: «А то их, Джек!» «Ага, а ту! Клич охотника!» Сверкнув синими льдинками глаз, человек исчез в дверном проеме. Дверь с тихим щелчком замка закрылась. Джек Гримальди привез кровавую войну на землю мирного штата Техас.